усилием мысли отзываю одежду в инвентарь, чем заслуживаю небольшое ворчание. Кое-кто явно получал от неспешного расшнуровывания паладина особое удовольствие. Впрочем, ворчание очень быстро сменилось довольным взмурком, когда я чуть притянул повыше свою Катю и обхватил губами ее сосок. Мня-ях, коготки волшебницы скользнули по моей спине. Девушка довольно выгнулась и муркнула. А вот волчица, наоборот, сместилась пониже, и в скорости я ощутил, как ее пальцы огладили мой давно готовый к бою меч, а потом его и вовсе обхватили губами и принялись с энтузиазмом облизывать. Ох, Рёка, наша бард умела хорошо работать язычком во всех смыслах, и сейчас это наглядно демонстрировала, балуя меня своими умениями. Не-я-я-я, увлекайся, протянула Нерока, скосив взгляд на подругу. Сегодня с нами новенькая, и мы должны имха поделиться после разогрева. Правда, когда моя рука стянула с нее шортики и забралась под трусики, изучать горячую и влажную щелочку, Нека ничуть не возразила. Однако волкодевочка подчинилась тирании карманного архимага и, как следует меня раззадорив, но не доведя до логического конца, отстранилась, да и моя котя с неохотой слезла, подтолкнув к компании из Шивы и близняшек. Пока кширианки разогревали меня, эльфийские прохиндейки делали то же самое с очаровательной дикаркой, и пусть я внимательно следил только за началом процесса, позже отвлеченный шикарной кошкодевочкой, означенный процесс явно успел зайти далеко. Степная воительница уже была полностью избавлена от малейших следов тканей, как следует обласкана и поглажена везде, где было можно и, особенно, нельзя. Ее дыхание давно было тяжелым и прерывистым, объемная грудь вздымалась в такт дыханию и чуть блестела, ну а щелочка, избавленная от малейшего намека на волосы, явно каким-то магическим образом, натурально сочилась и источала характерный аромат до крайности возбужденной и жаждущей женщины. «Господин!» — хрипло позвала девушка, не в силах вымолвить еще что-то, облечь свое желание и просьбу в слова. Эти прохиндейки очень хорошо справились, ну и, очевидно, подготовили все заранее. Хорошо, если во время похода за продуктами, но подозреваю, что куда раньше. Но какая разница? Шагнув к прекрасной дикарке, я обнял ее за талию и, приблизив свое лицо к ее, поцеловал. Шива в первый миг растерялась, но мои поглаживания и язык, что принялся аккуратно проникать в ее ротик, подсказали, что и как нужно делать, и девушка с энтузиазмом принялась учиться и отвечать на мои ласки. Эта смесь страсти и неопытности, наложенная на умелый разогрев от хитрых провокаторш, пьянила куда как сильнее, чем предложенное вино, так что затягивать прелюдию надолго не хотелось ни мне, ни моей степничке, а потому я подхватил ее под попку и усадил на край стола. Еще миг, и я вхожу в нее, ощущая, как ее щелочка с силой сжимается вокруг моего члена одновременно с чуть испуганным выдохом. Но уже в следующий миг Шива сама двинула бедрами мне навстречу, вжимаясь еще сильнее, а ее поцелуй обрел новый напор. Девушке явно нравилось происходящее и очень хотелось продолжения, которое, разумеется, незамедлительно последовало, пусть и приправленное целительным прикосновением, вроде бы и ненужным, но на всякий случай, почему бы и нет. Это была последняя относительно рациональная мысль в эту ночь. Дальше все полетело в пучину разврата и наслаждений. Молодая дикарка оказалась обладательницей очень горячего темперамента и сама со всей страстью насаживалась на меня, практикуясь в поцелуях и постанывая, а потом и вовсе вскрикивая при каждом толчке. Подобный энтузиазм не только радовал, но и требовал ответа, а потому в какой-то момент остатки посуды улетели со стола, сама Шива была на этом столе и разложена, а я, навалившись сверху, продолжал врываться в нее, разве что переключившись с поцелуев ее губ на более детальное и тщательное изучение выдающихся сисек и поглаживание плоского животика. Краем сознания я отметил, что близняшки, устроившись на своих местах, просто наблюдали за нами, не забывая наглаживать себя и друг друга. С другой же стороны Нерока и Рёка явно пошли дальше, и в этот раз волкодевочка взяла верх, опрокинув Катю на спину и усевшись ей на лицо, подставляя свою щелочку под юркий язычок Неки, подбадривающе поглаживая ее ушки и не забывая ласкать и щипать и свою грудь, тоже наблюдая за тем, как я занимаюсь Шивой. Концентрация разврата и откровенной похоти продолжала расти. Немного насытившись дикаркой в одной позе, я поднялся и, подтянув свою женщину к себе, развернул ее, после чего опять уложил на стол, теперь уже грудью вниз, и принялся вновь брать ее в новом положении. А еще поманил сестренок, что, словно научившись телепортироваться, мгновенно оказались рядом. Мои руки, словно действуя по собственной воле, обняли тонкие станы, и, продолжая трахать Шиву, я занялся практикой поцелуев с развратными темными эльфийками, которые, в свою очередь, не упустили возможности погладить, а порой и легонько пошлепать попку нашей новой партнерши. Это стало для нее последней каплей, и, вскрикнув особенно сладко, дикарка задрожала, сжимая и словно втягивая меня в себя еще сильнее. Это довело и меня, заставляя разрядиться в уже отрубающуюся от неги красотку, и, подхватив Эдель, сразу же ворваться в нее, сменив обрабатываемую киску с человеческой на распаленную темно-эльфийскую. Ассасинша довольно улыбнулась и сама принялась скакать, обняв меня за плечи и тем самым натирая своей шикарной грудью. Адиль широко улыбнулась и, предложив взглядом проследовать к шрианкам, где Нерока успела довести до пика рёка и теперь девочки просто расслабленно целовались, сама устремилась туда же, явно планируя повторно завести подруг для нового круга. И я намеревался в нем поучаствовать, ведь южные ночи так коротки, а сделать предстояло еще столь много, нельзя было терять время понапрасну. Активный и очень развратный отдых оказался очень полезным, думаю, можно сказать, что я окончательно примирился с той дичью, в которую в очередной раз обернулась моя жизнь. Ну, в том смысле, что сначала я проснулся эльфом, а вокруг сферические исекай в вакууме с кашкадевочками и расиствующими человеками, потом узнал, что на дворе начало апокалипсиса, а чуть позже, что я в этом апокалипсисе за Антихриста, который в итоге эволюционировал в адского Сатону и собирает свою армию фанатичных бессмертных машин-убийц. Ну а теперь я смирился, что ли, и мог начать смотреть на все это с некоторой долей фатализма и юмора, и даже смутно надеяться, что у этой истории все-таки будет хороший конец. Возможно, я приложу к этому все силы. Пока же, закончив безобразничать, когда солнце уже сияло на небе, мы привели выданную нам комнату в порядок и чистоту, слава великим некам с нужными бытовыми чарами. И, пока девочки организовывали завтрак, я занялся тем, что просто никак не успевал сделать до отправки в тренировочное подземелье, а именно, созданием магического снаряжения для Шивы. К счастью, запас кровавого орехалка у меня еще был, да и сама темнакая уроженка степей после получения своей доли опыта от перемалывания десятков тысяч живых мертвецов достигла 17 уровня, что означало плюс 16 единиц ко всем ее характеристикам, включая силу. Иными словами, я не только мог создать ей адекватные роли бойца ближнего боя, орудующего двуручным мечом, латный обвес, но и она теперь могла его спокойно носить, несмотря на свой слабый пол. Доспех в итоге получился похож на нечто среднее между моим собственным и снаряжением эльфов Эдриала Делорина. По структуре он уже не был футуристичным бронескафандром, прикрытым сюрка, но цветовая гамма и общая стилистика, начиная от исполнения перчаток и заканчивая шлемом, присутствовали. Зачарование он тоже получил стандартное для нашей группы, отчего по статам Шива тут же прыгнула на добрых 30 уровней ввысь. Единственное, ей, в отличие от остального женского состава, не досталось мифрилового колечка, но как бы формально ни были обозначены наши отношения с кшерианками и эльфийками, они все-таки были обозначены, причем довольно прямым текстом, а Шива, как ни крути, была рабыней, и таковой останется, ведь жениться на ней я точно не буду. Так что да, я стал плохим мальчиком. Однако лучше быть плохим мальчиком, нежели первостатейной свиньей, что, зная отношения своих женщин, дарит такое же, как им, кольцо первой попавшейся постельной грелки, которую ему буквально всучили, не спрашивая, нужна ли. Я, если смотреть правде в глаза, уже был уверен, что это далеко не последний раз, а еще уже видел, что моего внимания на всех не хватает, в том смысле, что Нерока, Рёка, Эдиль и Адиль я успел узнать очень неплохо, и отношения у нас сложились, в принципе, в довольно гармоничную и равновесную фигуру. А вот с Шивой оно буксовало. Как-то она не вписывалась в наш коллектив на равных основаниях не только фактом своего статуса, но и чисто по уровню взаимодействия и возможности уделять время. Но если с ней я еще был как-то морально готов это преодолевать и что-то делать, то вот дальше, когда мне такие подарки еще организуют, а ведь организуют, я, можно сказать, уже в капкане, все вокруг видят, что вокруг меня куча красоток, а из этого следуют очевидные выводы, и я не потяну, в смысле, полноценные отношения. Так что да, я скороптился, я стал плохим мальчиком, который идет по пути наименьшего сопротивления, но это все равно лучше, чем умышленно становиться свиньей по отношению к тому, к кому ты неравнодушен. Я уже говорил, что зря гнал волну на японцев. Вот, теперь я их понимаю. Все познается в сравнении. Все. Но, как бы то ни было, завтрак кончился, а дальше начались трудовые будни. Тут и нашему каравану требовалось пополнить припасы и осуществить мелкий ремонт, и местным эльфам собраться в дорогу. Кроме того, нельзя было не воспользоваться случаем и не собрать информацию о том, где в округе могут располагаться подземелья. Бума прорывов вокруг Езеллота, какие бывают в регионе, где прозевали крупный данж, не было, да и доступную округу местные силы чистили при первом же появлении угрозы, но вот дальше, в местах, откуда к городу стекались беженцы, ситуация была иной. Вот и засел я за трассом, местным гильдмастером, прикидывая направление, где точно нарастает жопа и куда кровь из носу надо отправить группы зачистки, пока не стало слишком поздно. Привело это к тому, что уже в начале следующей ночи я тайно покинул город под заклинанием невидимости, призвал свое воинство призраков, разделил их на 4 отряда и, выдав добытые в городе карты, отправил в разные стороны с приказом спасать ситуацию. И топать каждой группе предстояло недели 2-3, хотя, с учетом неутомимости нежити, может и меньше, но расстояние все равно было значительным. Мы же выдвинулись на следующий день, скорректировав маршрут так, чтобы пройти через 5-ю однозначно опасную точку. И под это дело Затрас даже смог провести свое отбытие из города, выступая как бы нанимающей стороной, что договорилась с собратьями-авантюристами и теперь проводит их до места, где примет участие в зачистке. Даже дураку было понятно, что это был лишь повод уйти из Езеллота с сородичами, но повод был, что называется, достаточно пристойным, чтобы местные на большие все-таки закрыли глаза на побег серебряного мага. Да, маневр не самый красивый, мягко говоря, но мужика понять тоже было можно. Он авантюрист, буквально наемник для деликатных поручений, причем не кшерианец вроде Мелиссы, для которого занимаемая должность чуть ли не единственный шанс выбиться в люди, а потому и держаться за нее стоит всеми руками, без альтернатив. Затрас был темным эльфом, у которых есть свое государство, и местные для него, никто и звать никак, только бизнес, ничего личного, все личное уходит с ним, а там родина в опасности, да и с сородичами лучше держаться вместе. Что касалось непосредственно нас, то тут было и проще, и сложнее. Проще потому, что никто даже не заикнулся о том, чтобы высказать какие-либо претензии в наш адрес. Сложнее же, тяжело смотреть в глаза людей, в которых тухнет загоревшаяся была надежда. Вести о прибытии в город Адамантитового с командой не могли не распространиться, как потом и новости о том, что он отправляется дальше. Бесспорно, информация о том, что мы по пути закроем угрожающие городу подземелья, кого-то успокаивала, но опять и дураку было понятно, что любой бы предпочел иметь защиту от Адамантитового с командой золотых на постоянной основе. Увы, им не все в мире случается так, как ты хочешь, да и я в этом плане от Затраса и всех его сородичей, что навострились с нами, не отличался. Для меня тоже местные жители были никто и звать никак. Да и в целом даже в Шинлизере я не планировал оседать и превращаться в стража ближайшей родни моих алоглазых непосед. Я шел на юг с целью помочь региону, в который еще очень нескоро придет помощь от местных героев, а эльфийское княжество предполагалось использовать скорее как базу, откуда и вести деятельность, выявляя самые опасные места, где больше всего нужна помощь. В общем, покинув так и не ставший особо гостеприимным для нас Езеллот, наш разросшийся в добрых 2 раза караван двинулся дальше. И первую неделю все шло вполне спокойно, а единственное неудобство, что нас встречало в дороге, это излишне частые встречи с биваками беженцев, забившими собой буквально все дороги к городу и, как следствие, подчастую опустошившими все вокруг. В том плане, что траву вытоптали и сожрали, дичь перебили, уловы у прибрежных деревень выкупили, словом, ни места на ночлег нормального не найти, ибо все колодцы или удобные спуски к реке оккупированы, ни нормального выпаса для лошадей, ни дичь с рыбкой для походного котла. Только у самих что-то и можно было выкупить съестного, но не сказал бы, что беженцы так уж охотно торговали, даже если свои стада смогли пригнать с прошлых мест обитания. Как оно там с темными временами повернется и что тут будет, никто не знал, а потому своя корова или барашек на мясо были милее холодных монет, ведь они сейчас кормят и кормить будут, а монеты еще обменять надо. Впрочем, все это было уже в каком-то роде привычными трудностями, и особого внимания на них никто не обращал. Магов, чтобы наколдовать воды, у нас хватало, запасы продуктов тоже еще совсем не показывали дно, да и плотность населения все-таки не достигла показателя «плюнуть некуда». Пространство для маневра имелось, короче, грех жаловаться. В итоге я по мере возможности тренировал Шиву, Нырока трясла за трасса и прочих своих коллег-магов из Езеллата на предмет обмена опытом, близняшки занимались тем же самым, только уже в среде сородичей ассасинов, ну и Река не отставала, не гнушаясь и рассказы местных авантюристов послушать, и ухватки с луком перенять. Нормальная дорожная жизнь с прицелом на то, чтобы максимально повысить свои шансы на выживание, когда вновь встретимся с кровожадными инфернальными тварями. Но вот мирные деньки прошли, и забитые беженцами дороги, а также существующие вдоль реки поселения сперва освободились вплоть до полного безлюдья с бросанием имущества, а потом и сменились хорошо знакомыми пейзажами опустошения и разгула демонов. К этому моменту мне уже пару дней как приходили разрозненные сообщения о получении опыта, и, применяя духовное единение с целью посмотреть глазами своих призрачных солдат, я видел, как те тоже вошли в похожие зоны, только из-за отсутствия необходимости во сне и отдыхе углубиться успели дальше, отчего раньше начали встречать охотничьи партии тварей бездны. Впрочем, мы от них отстали ненадолго, и сперва разрозненные отряды сперва низших, а потом и младших демонов начали пополнять своей магической и жизненной энергией незримые счетчики роста уровней нашей группы. Угрожало ли это каравану? Нет, ведь и через системную карту, и сам по себе пеленговал я демонов много раньше визуального контакта, да и девчонки уже могли за добрых 3 километра учуять негативную ману отродий бездны. Далее дело оставалось за перехватом, но времена, когда близняшки истошно вопили от страха при встрече с демоническими кентаврами, давно прошли, и сейчас даже Нырока могла на чистой физической силе и скорости заломать десяток таких младших демонов, просто переломав им все кости посохом раньше, чем они поспеют за ее перемещениями. Понятно, что такого экстрима мы не устраивали, но разница в скорости реакции и действий, а также в атакующем потенциале была слишком очевидна, чтобы этого не понимать. В общем, беготни и хлопот со сбором тех же трофейных рогов прибавилось, но никакой опасности путь не представлял, только парой сюрпризов удивил. Это что, невольно вырвалось у меня при виде твари, что жрала тушу демонического розового минотавра в окружении еще нескольких рогатых трупов и источала для моего зрения какую-то желтовато-коричневую ману, которая странным образом была одновременно и похожа, и не похожа на демоническую. А еще эта тварь представляла собой неприятного оттенка бледно-розового червя 10 метров длиной и 1 метр шириной, закованного в сегментированную броню и покрытого какой-то слизью, подозреваю, не самой полезной для здоровья. Безглазая морда имела одну лишь пасть, причем эта пасть до конца не закрывалась, а потому я вполне мог рассмотреть длинный ряд клыков, уходящий куда-то внутрь животины. Ага, а еще у него были внушительного вида рога, глубинный бурильщик, прошептала присевшая рядом Адиль, тоже разглядывая животинку. Демонизировавшийся глубинный бурильщик, поправила ее Эдиль, ныкаясь за соседней травяной кочкой. Мы вообще все здесь ныкались, в смысле на гребне небольшого холма, ибо, заметив странный огонек маны, причем довольно насыщенный, примерно со старшего демона объемом энергии, вышли на разведку, заняли высоту, а тут какая-то хтоническая тварь перебила целый отряд младших демонов и теперь хрумкает. Вы хотите сказать, что вот такое в вашем мире есть и без демонов? Нет, я допускал, что раз тут обитают всякие гоблины, орки и агры, виверны, драконы и прочий паноптикум, то может найтись и что-то вот такое, но одно дело, допускать, и совсем другое, встретиться лицом к Эморде. Да, кивнула Нырока, я о них читала, и в бестиарии их размер описывался поменьше, и что оно из себя представляет. Ну, замялась Адиль, это как крот, только червяк, вроде бы охотится на кобальдов и всякую подземную живность. Они слепы, глухие, не имеют обоняния, ориентируются в пространстве только по колебаниям почвы вокруг себя, да и то очень недалеко, более подробно разъяснила Эдиль. На поверхности почти не появляются, живут в горах рядом с природными местами маги, вдали от них долго жить не могут или становятся очень прожорливыми, не особенно агрессивны и охотятся только из засады, делая один мощный рывок в сторону жертвы, но этот демонизирован, а потому демоны ведают, как оно мутировало, закончила младшая эльфийка. А это вообще нормально, что он демонизировался? И почему тогда жрет демонов? Потому и демонизировался, что сожрал демонов, буркнула старшая близняшка. Это магическое существо, вклинилось в разговор Нерока, сожрав чужое магическое ядро, роль которого в случае демонов выполняют рога, оно впитывает магию добычи и примешивает к своей. Ясно, кивнул я, и принялся думать, в том смысле, что если оно тут охотится на демонов и их жрет, так, может, и хорошо, может, это тот случай, когда не надо ничего менять. В конце концов, мирных жителей в этих местах уже точно нет, и еще очень не скоро они вернутся, а вот демоны могут, и если их кто-то будет жрать, оно ведь гуд. Эти мысли я и сообщил девушкам, ибо, во-первых, тварь сидела в стороне от маршрута движения нашего каравана и нам ничем не угрожала, а во-вторых, везде мы быть не можем, и лишняя проблема для вторженцев как раз лишней не будет. Этак в нос с хорошей ноткой неуверенности протянула Рёка. А он не перейдет на сторону демонов, если еще больше демонизируется, пока их ест, исключать такое нельзя. Конечно, отозвалась Нерока, но точно тебе никто не скажет. Прошлый раз, когда такое могло происходить, был 1000 лет назад, и вряд ли такое происходило часто. Я понимаю, но что, если жители вернутся, а тут такое? Да, проблема, вздохнул я, а ведь так хочется оставить этого красавца кушать демонов. Хозяин, Шива просит сказать, робко напомнила о себе пышногрудая дикарка. Что такое? Демоны же тут все портят. Травы уже много где потравлены, земля в пыль сбита, еще их логово впереди. Плохое место тут будет, никто свои стада сюда еще много лет не пригонит. Побоится. Протянула наша рассудительная волшебница с сиреневыми ушками, этими самыми ушками задумчиво попридав. Она права, в свою очередь высказалась Эдель, народ тут суеверный и, если со своих мест сорвался, еще долго не вернется, а сам червяк на охоту в другие места не пойдет, продолжала переживать Рёка. Обычно они не мигрируют, глянула на нее Адель. Если еды становится мало, просто впадают в спячку, но от своего логова далеко не уходит. Этого, скорее всего, потревожили сами демоны, добавила ее старшая сестра. Тогда, пристально оглядываю лица спутниц, возражений нет, оставляем его так и отходим. Хайрррм, вновь с какой-то особой ноткой задумчивости протянула Нерока. Ты чего, не смог не заметить этого я? Я бы хотела поохотиться на такого монстра, смущенно вильнула хвостиком Нека. Как авантюристка, добавила она, прижав ушки к голове. Но я понимаю, что возиться с разделкой такого здорового тела сейчас неуместно и живой он принесет больше пользы, даже если съест всего несколько демонов. Поэтому я за то, чтобы его оставить, вся такая я, хорошая, воспитанная и правильная чародейка, я действую рационально, а не по воле эмоций. Нахохлилась и полуприкрыла глазки прекрасная котодевочка. Иди сюда, сгробастал я эту прелесть на ручки, чтобы тут же зарыться носом в мех ее правого ушка. Послушно смутилась малышка, устраиваясь поудобнее. Собственно, на этом наша разведка и закончилась. Червяк уже завершал трапезу, но нас так и не заметил. Все-таки наблюдали мы издалека благодаря много лучшему, нежели у обычных смертных, зрению. Дальше осталось только вернуться к каравану и продолжить путь, потихоньку перемалывая патрули демонов, что по мере приближения к подземелью привычно становились все более частым и многочисленным явлением. Впрочем, толп такой плотности, как на подходе к замку Тагат, тут не имелось, вероятно, как раз потому, что не имелось аналогичных укрепленных пунктов, которые демонам требовалось штурмовать, а также городов, которые надо было брать в осаду. В итоге инфернальное братье сильно растянулось по округе, рыская отдельными малыми группами, комплектуемыми по расовому признаку, в явных поисках чего бы пожрать, так что объективно не представляло большой угрозы даже для наших спутников из каравана. Как-никак там было добрых 150 авантюристов, включая серебряных и стальных, да и вообще темные эльфы и их товарищи, которых пригласили в Шинлизер, очень редко носили медные жетоны, в абсолютном большинстве являясь уже железными. Словом, очень немалая сила, если не нарываться на твари уровня полноценных демонов и выше, а противостоять низшим и младшим, каковые только и расползались по округе из подземелья. И да, караван уверенно шел с нами прямо к опасному данжу, а не собирался где-то подождать, а потому что идти к опасному данжу вместе с адамантитовым сородичем и его свитой из золотых, это все равно лучше, чем оставаться в чистом поле без адамантитового и с рыскающими вокруг толпами демонов. Но не суть. В общем, двигались мы без приключений, к подземелью вышли тоже без приключений и аналогичным образом зачистили округу. По пути разок прилетело сообщение о закрытии моими призраками подземелья, а с ним, 3 свободных очка характеристик. Тут же система определила данж как с ранговой и обещала за уничтожение сердца 4 очка, либо же 5, если пройдем еще и тренировочное подземелье. Так что, подождав, пока народ поставит телеги в круг и изготовится нас ждать, мы вошли в голубой диск врат. Само подземелье, к счастью, не впечатляло и сюрпризов не преподнесло. Всего 4 этажа, все те же ловушки, те же бесы, черти импы, демонические кентавры, саблекогти, розовые минотавры, серокожие жердяи и прочий паноптикум, вроде перекрученных зеленых уродцев, знакомые еще по Детауру. В роли хранителя сердца, толстый каннибал бездны с пятеркой сородичей поменьше, даже планировка хоть и не идентичная, но узнаваемая в плане отдельных блоков. Не скажу, что мы прошли сквозь все это и не заметили, шли со всем уважением, без всяких шапкозакидательских наскоков, хоть и упирая немного на расширение боевого опыта Шивы, но даже привалов делать не пришлось, никто не успел достаточно устать и проголодаться. И вот последний демон пал, я получил новый уровень, а кристалл сердца оказался совершенно беззащитен. Ну и система поспешила на это среагировать. Внимание! Вы уничтожили стражу сердца подземелья. Вы можете уничтожить сердце и получить награду, либо применить свой аспект власти и перестроить существующий канал с бездной для формирования тренировочного подземелья с новым заданием из цепочки спасения проклятых. Накопленная сердцем подземелья энергия и пропускная способность существующего канала позволит системе произвести извлечение из бездны с последующим применением для вашего развития и пополнения вашей армии душ качеством вплоть до С-класса. Рекомендуется использовать возможность. И вновь чтение текста с появившегося системного окошка сопровождалось потоком образов, всплывающих в голове, словно собственные воспоминания, лишь ненадолго подзабытые. Если суммировать полученные пласты знаний и говорить вкратце, то у использования полноценного сердца подземелья были свои плюсы, его мощность была много выше, чем у зародыша, а значит, канал мог выдержать куда более мощные души. Как будущего пополнения, что система подготовит для привязки, так и наших врагов, с которых мы получим еще опыт и которых навсегда выдернем из рядов вражеской армии, расщепив до невозможности переродиться. «Приготовьтесь», — обратился я к девочкам, — «когда я положу на него руки, нас перенесет в очередной мир, в продолжение той истории, или какую-то иную ее часть». «Хорошо», — убийственно серьезно покивали мои спутницы, что, однако, не помешало им одновременно с этим в темпе вальса закончить вырезание ядер каннибалов бездны, ибо трофеи денежки взять-взять. Они, к слову, тоже подросли в уровне, а Шива и ранг сменила. Нырока Теруур, 37, ранг, генерал. Эдильгард и Фрайнур, 35, ранг, гвардеец. Эдильгард и Фрайнур, 35, ранг, гвардеец. Река Хуфумаур, 29, ранг, гвардеец. Шива Нергвутур, 19, ранг, гвардеец. Теперь, в теории, каждая из них могла зачистить такое подземелье в одиночку, если обеспечить зельями, и это не могло не радовать. Поскорее бы они достигли параметров, позволяющих на равных драться с рыцарями бездны, боюсь, в скором времени это станет очень критично. Пока же, проверив амуницию и оружие, выпив по флакончику зелья и на всякий случай по-быстрому сбегав до стеночки, все-таки природа требует своего, мы решили, что готовы, и я возложил длани на алый ромбовидный кристалл. Примечание. Рокоти отравился и вынужден сидеть сейчас на жесткой диете, фактически в воде и хлебе. Рокотию было почти физически больно описывать вот это вот все т.т. Глава 6. Когда сияние угасло, мы осознали себя в городе. Только город этот был весьма необычен. В архитектуре угадывались те же решения, что присутствовали в той деревне с заставой у брода, но здесь уже был город. Вернее, пылающие руины города, по которым сновали толпы демонов и нежити. И сейчас они, азартно рыча и воя, пытались пробить несколько барьеров, очевидно, последних укрепленных пунктов защитников эльфийской твердыни. Конкретно мы оказались на холме подле уже разрушенного строения, но все равно на достаточной высоте, чтобы в один взгляд окинуть взором всю панораму трагедии. Ну и система не преминула разразиться пояснениями и задачами. Получено задание «Спасение проклятых». Цели. Не завершено спасти убежище мирных жителей Аскалшейна. 03. Не завершено уничтожить вторгшихся демонов и нежить. 010.000. Штраф за провал. Вы будете убиты обитателями подземелья. Отличие использования уже сформировавшегося сердца от зародыша осквернения бросались в глаза почти сразу. Не было времени на раскачку и хоть какую-то оценку ситуации. Также никаких союзников непосредственно в данже нам не предлагалось. Их буквально не ощущалось в моем восприятии и не отображалось на системной карте. Были видны и чувствовались только барьеры, но за ними – ничего, сплошная засветка, да и вся вариативность заключалась не в отыгрыше, то есть действиях, влияющих на ритуал и могущих его усилить или ослабить, а в конкретных пунктах. То есть нам нужно было обезопасить некую точку фокуса, чтобы через нее можно было вырвать определенное количество душ из тисков демонов, не более того, но и не менее. И это все я осознал на уже ставшем привычным интуитивном ощущении. И в тему отсутствия времени на раскачку, не успели мы толком оглядеться, как на гребень холма уже поднимался знакомый мне по горящему городу уродливый безголовый мертвяк, сшитый из фрагментов разных человекоподобных тел. Малый кадавр Ур, 45, элитный, стой. Поспешно командую схватившийся было за скимитар Эдили, сам посылаю с клинка серп энергии света, что разрубает тварь на две части и выплескивает из-под ее шкуры добрых 20 литров едкого гноя. Этих бейте только с расстояния, уже сплетая манай взрыв светлой энергии, чтобы запустить его дальше по склону, поясняю девушкам. Взрыва заклинания массового поражения, прошедшего по рядам мертвяков у подножия холма, нежить не выдержала, десятками распадаясь на обгорелые куски плоти. Но пусть в правом нижнем углу и замелькала быстрая строка сменяющих друг друга сообщений об убийстве и получении опыта, в счетчике задания значилось лишь 43.10.000. Что нам делать? В легкой панике, оглядываясь на панораму нашествия и разрушений, спросила Рёка, не зная, куда направлять уже наложенную на тетиву лука стрелу. «Пока не знаю, ничуть не кривя душой против истины», — отозвался я, сам пребывая в легком шоке от масштабов события и вопросов, куда бежать первым делом. «Хотя у меня же есть массовочка с выборочным эффектом поражения. Не шевелитесь. Быстро командую девушкам, сам концентрируясь на восприятии магии. Перед закрытыми для удобства глазами встала трехмерная карта города, построенная воображением из гигантского роя огоньков чужой маны, слабейшие зомби, призраки, вурдалаки, демоны-погонщики, кадавры, козлоголовые некроманты, духовные паразиты, поселившиеся в еще живых, но уже спаянных воедино телах. Я узнавал их всех и чувствовал еще множество других, ранее неведомых мне демонических тварей. Чувствовал и мог охватить сознанием. А дальше осталось только активировать духовное давление в атакующем режиме на максимальный радиус. Мгновение, и воздух сгустился, словно наполняясь каплями мелкого, грибного дождика, только капли эти были не из воды, а из маны, и все отродья бездны, которых я видел и чувствовал, стали стремительно умирать. Вы убили 8589 тварей бездны. Получен опыт. Идет безопасное распределение опыта между всеми членами группы. Ваш уровень повышен. Ва-а-а, медленно-медленно выдохнул кто-то из сестер-близняшек, что, как и остальные, таращились сияющими голубым светом глазами на дрожащий воздух и затухающие огни негативной маны по всему городу. И я тоже не мог отвести взгляд от вида того, как работает мой скилл владыки. Все видимые городские улицы вокруг холма, где только что сновали враги, теперь устилали неподвижные трупы без видимых повреждений. Рогатые или гниющие, не имело разницы, они померли все, оказавшись просто раздавлены проявлением неудовольствия владыки. Вернее, в отдалении, в основном у закрытых барьерами убежищ, я чувствовал выживших тварей, сильных относительно павших, а еще развернувших вокруг себя какую-то магию, вероятно, защиту, что даже восприятию мешало точно прощупать, кто там под ней, но даже так это ведь просто способность, считай, новорожденного лорда бездны. Да, только включить ее стоит 250 маны, и дальше она продолжит утекать. Но что такое 250 маны на фоне резерва почти в 12.000? И это, повторюсь, показатели новорожденного лорда бездны, что тогда могут древние, и как с ними сражаться. Созерцание пополам с попытками осмыслить длилось около 2 минут, но сколько бы магической энергии дальше не уходило в дело, новых сообщений об убийстве не появлялось, только демоны в моем восприятии больше вкладывались в щиты, так что я отключил подачу маневскилу. Выдвигаемся, любоваться уничтоженными демонами и нежитью можно было долго, но выжившие твари сами себя, к сожалению, не убьют, а потому им в этом благом деле нужна помощь. К тому же, как я видел, несмотря на чудовищные потери, монстры не убавили пыла и продолжали долбиться в защитные барьеры ключевых точек. Ага, нестройно протянули девушки, устремляясь за мной в то, что осталось от разоренного города. Первое столкновение с войсками бездны произошло довольно быстро, и на этот раз перед нами были не полусгнившие зомби с оголенными в некоторых местах костями, по которым часто даже пол толком не определишь. Вернее, они тоже имелись около десятка, плюс еще пара малых кадавров и трое уродливых демонов-погонщиков, тяжело передвигающих свои трехметровые жирные туши бледно-серой плоти на коротеньких ножках, но большинство в отряде составляли не они. Перед нами предстала группа из почти семи десятков бледных, израненных эльфов с гнилисто-зеленоватым сиянием из глаз и в потускневших, искореженных доспехах очень знакомого фасона. Проклятый страж границ Ур, 45 ранг, элитный, обозначала их система. Все они были при оружии, и все ощущались очень сильной нежитью, куда сильнее почти любого мертвеца даже в том горящем городе, где я выполнял задание системы по выходу на новую стадию развития, несмотря на то, что там нежить была 55 уровня. Пожалуй, только малые кадавры оттуда превосходили их по насыщенности маной, но то простых проклятых стражей, имелись тут и выделяющиеся личности, а именно проклятый Макур, 45 ранг, элитный и проклятый жрец Ур, 45 ранг, элитный, по две штуки каждого вида, и вот у них объем маны был почти сопоставим с козлоголовыми колдунами демонов, что могли выступать боссами пятиярусных данжей и открывали прямые порталы в бездну для призыва подкреплений в более масштабных. Однако, хоть маны у них и было больше всех, лидером отряда явно являлся особенно высокий эльф в тяжелых доспехах со щитом и изогнутым клинком в руках. Проклятый рыцарь огня Ур, 45 ранг, элитный. Стоило только бросить на него взгляд, как я сразу чувствовал, что из всех противников он здесь самый сильный. Он не был опасен лично для меня и до рыцаря бездны тоже сильно не дотягивал, но вот любую из моих девочек убить мог легко и, пожалуй, даже в схватке с Горсгером вышел бы победителем. А еще он распространял вокруг себя ауру, очень похожую на мою собственную ауру укрепления, только на нейтральной мане. Его магическая энергия растекалась на всю улицу, окружая нежить незримым для обычного глаза туманом, который усиливал ее огоньки магической энергии, распалял их и вместе с тем окружал некой буферной зоной, что, по всей видимости, гасило в себе иные магические проявления. Почему я так подумал? Да потому что встреча была не внезапной, мы все чувствовали врагов заранее, а у меня еще и системная карта была, так что выбрать высоту и разглядеть противника не представляло проблем, как и зачитать синхронно с Нерока заклинание солнечной вспышки. И вот тут-то эффект ауры проклятого рыцаря и проявился, да и кастеры нежити не сидели сложа руки и еще в момент, когда мы только формировали структуру заклинаний, выдав себя развернувшимися в воздухе рунными кольцами, воздвигли вокруг отряда защитные купола двух разных конфигураций. Абсолютной защиты не оказалось, и сдвоенная вспышка ослепительного света пробила барьеры, однако магические удары, что должны были испепелить нежить на месте, только ошпарили ее, прикончив даже не всех зомби, а в нас уже летели стрелы, очень и очень меткие. К счастью, летают стрелы не со скоростью пули, а даже если бы и с ней, все мы имели достаточные параметры, чтобы уклониться, а то и в полете поймать. Разве что Шива, вероятно, еще не до конца привыкшая к новым физическим возможностям или недостаточно уверенная в своих навыках, чтобы пытаться отражать выстрелы на лету, предпочла просто прикрыть лицо от стрел полотном клинка. Все-таки мы говорим о степничке, а потому некоторое понимание, как противостоять шустрому лучнику, у воительницы имелось. Пробить же броневую пластину из кровавого рехалка неусиленной магией по самое не могу стрелой было физически невозможно. Прикройте, я создам стену, отклонившись, пропуская рядом пару стрел, что хоть и не имели никакой магической начинки, но летели точно ей в лицо, попросила Нерока. Угу, синхронно ответили близняшки, как раз срубившие несколько гостинцев на подлете, вставая перед ней со скимитарами наголо. Рёка, прикрывай, Шива, со мной, командую уже сам, срываясь с места. Ответа не последовало, но лучница дисциплинированно принялась посылать усиленные воинским навыком и напитанные светом стрелы в сторону противника, а дикарка в тяжелой броне пристроилась рядом, выжимая из своего уже 23, после смерти нескольких тысяч тварей, уровня и дополнительных характеристик, данных магическим снаряжением, все возможное, чтобы не отстать. И постараться ей действительно приходилось, потому как на сближение я пошел, не сдерживаясь, с первого же шага выйдя на скорости, в которых сражался с рыцарями бездны. Ну и чтобы врагу совсем жизнь медом не казалась, отправил перед собой сияющий серп Кимича, и этого сфокусированного удара защита противника уже не выдержала. Лопнули магические щиты, порвалась дымка ауры проклятого рыцаря, и в воздух красиво взмыли срубленные руки, ноги, головы, орошая окрестности темной, протухшей кровью. В следующий миг я уже был рядом, и в рядах противника началось форменное опустошение. Мертвые эльфы немногим уступали в техничности и навыках живым, к тому же совершенно не заботились о своей жизни и целостности. Они напоминали скорее механизм, чем разумных существ. Никаких лишних движений, попыток бегать, уклоняться и прочего. Встречая мои удары щитами и пытаясь достать собственным оружием, они создавали ощущение какой-то неторопливости, плавности, лени, едва ли не заторможенности. Однако при этом, несмотря на разницу в объективной скорости движений, умудрялись действительно давать отпор, вернее пытаться. Подставленные под удар щит или клинок не могли остановить мой меч, они лопались и крошились от силы и скорости атак, их хозяев уносило разорванными кусками, и даже почти в сотню на одного они не могли меня хотя бы замедлить, но они успевали реагировать. Успевали подставить оружие и даже попытаться ударить меня, при разнице в скорости, что позволяло бы мне буквально нарезать противника на ломтики, чертя тело крест-накрест, вправо-влево и вверх-вниз, пока оно не начнет распадаться, как в какой-нибудь корейской манхве, они все равно мистическим образом что-то делали, защищались, и защищались предельно грамотно, наилучшим из возможных способов, и если бы противник был сопоставим с ними по силам, то неизбежно бы его задавили. Маргаа, сбив щитком на предплечье две стрелы прямо в полете, подбодрила себя боевым кличем Шива, также врубаясь во вражеские ряды, и сразу же подтвердила все мои выводы, начав пропускать удары с первой же секунды контакта. Латы из кровавого рехалка даже царапин не получали, да и барьер света с усилением я успел на нее кинуть, плюс никакого строя после моего появления в рядах нежити уже не было, так что зажать степничку было невозможно, но при прочих равных ее бы порвали, а ведь этих воинов демоны как-то умудрились убить. Впрочем, как я прекрасно понимал, одобравшись до лидера противника, только подтвердил с еще большей ясностью. Проклятый рыцарь огня Ур, 45, был прекрасным воином. Его стиль казался простым, едва ли не примитивным на фоне безумного натиска, шторма подлых ударов, ложных выпадов и прочих финтов из арсенала рыцарей бездны, но насколько же он был вылизан, ни одного лишнего движения, ни на микрон. Щит и меч создавали идеальную защиту и комбинацию для атаки, ни одной бреши, ни одной ошибки в дополнении друг друга. Но все это было бесполезно против того, кто на порядок сильнее и быстрее. Даже сдержав себя, чтобы подсмотреть и изучить, я прекрасно видел, что единственного высшего демона хватило бы перемолоть всю эту сотню даже в нынешнем, бесстрашном и не теряющем боеспособности от многих ран состоянии. У эльфов были навыки, отточенные сотнями лет практики, но вечная молодость давала им лишь вечный пик формы, естественной формы, нормальной для живого существа их мышечной массы и размеров. Против демонов же требовалось быть аномальным, не на пике естественного, а за его пределами. И, очевидно, при жизни у них не хватило таких бойцов. Так что как бы хорош ни был мой визави, подсмотрев все, что мог, я спокойно развалил его одним ударом, между делом сжигая верхнюю часть туловища наседающего на Шиву мертвеца ожогом света. К тому моменту, как это произошло, Нырока успела возвести вокруг своей позиции силовую сферу и, пользуясь ее прикрытием, принялась уничтожать нежить с расстояния, первой же цепной молнией прикончив одного из погонщиков с малым кадавром. Бой шел еще около минуты, и то только по причине рассредоточенности наших противников, многие из которых вместо ближнего боя предпочитали пускать стрелы, но ни они, ни остатки костеров не смогли избежать магии зачарованной стали. Пора было двигаться дальше, но прямо как тогда, в леднике гильдии магов Эскеля, я уловил эхо потустороннего стона, а система начала подсвечивать изрубленные тела мертвых эльфов, выводя над ними однотипные таблички. Способность создания призрака может быть использована на этой цели. И надо сказать, Эти таблички довольно сильно выделялись на фоне недоступных для поднятия демонов, кадавров и низшей нежити. «Восстаньте!» И вновь, как тогда, потусторонний стон боли на миг сменился какой-то неразборчивой заминкой, вслед за чем над телами стала подниматься голубоватая дымка, формируя десятки эльфийских воителей. Их доспехи из потускневших, изрубленных и словно обугленных вновь налились серебром, гнилостный зеленоватый свет в глазах погас, сменяясь ясным и чистым взором преимущественно голубых и синих, но иногда изумрудно-зеленых и даже фиалковых очей, да и застывшие еще недавно восковой маской лица преисполнились жизнью и разумом. Эльфы улыбались и, глядя на самих себя, лежащих на земле, будто облегченно вздыхали, а потом один за одним дружно начали преклонять предо мной колени. «Встаньте!» — прервал это я. «Нам нужно защитить убежище, куда ломится нежить. Собирайтесь, и выступаем!» Семь десятков эльфийских воителей мгновенно пришли в движение, собираясь в монолитный строй, причем недавно именуемый проклятым, а ныне просто рыцарь огня Ур. 45 однозначно раздавал приказы и руководил построением, но при этом не издавал ни единого звука, только обменивался с подчиненными скупыми жестами. Все шло четко, быстро, без задержек, и это заставило меня невольно скользнуть взглядом на системную карту, где визуально отображались ощущаемые мной почти 1500 еще активных врагов. Почти 1500, при том, что у меня свободных ячеек для сотворения слуг было всего-то на 2500. И ведь дурачком не прикинешься, выжили после духовного давления только самые мощные, и какими эти мощные могут быть, мне только что показали. Но мест-то всего 200. Долго изучать цифры в развернутых системой по моему запросу окнах не было времени, да и вариантов действий было немного, потому все накопленные к текущему моменту 16 свободных очков характеристик направились в магию, доводя ее параметр до 209, а число ячеек для сотворения слуг до 198513. Все еще крайне мало, но на 38 мест больше, чем только что. А 38 мест – это 38 гарантированно вырванных из бездны и готовых сражаться против нее душ. Но вот неполная рота эльфийских воителей уже изготовилась к маршу и последующему бою. Осталась последняя мелочь, чтобы все предельно ускорить. Мысленно активирую навык воля монарха и ощущаю, как моя мана устремилась по нашей с призрачными воинами связи. В следующий миг огоньки их маны вспыхнули, словно в газовой горелке резко добавили давление, и тела эльфов отчасти потеряли видимую материальность, начиная по всей поверхности, включая оружие и броню, источать мистический голубой свет, особенно густым пламенем клубящийся в глазах. Вперед, жестом указав направление на ближайший барьер выживших, сам устремляюсь к нему. Первыми нашими противниками после пополнения стал отряд зомби и очередных мертвых эльфов во главе с погонщиком-некромантом и десятком доселе незнакомых демонов, которые выглядели как нечто вроде горгульи, только с обломанными крыльями и источающей гной шкурой, над которой поднимались магически насыщенные миазмы. Вот только ни я, ни девочки при виде этой преграды сделать ничего не успели. Мои призрачные солдаты при виде этих тварей полыхнули такой концентрированной ненавистью, что я даже сбился с шага, и этой заминки хватило строю эльфов, чтобы просто утопить противника в стрелах и взрывах огня, созданных магами и жрецами, после чего ни на миг не замедлившийся строй захлестнул собой еще уцелевшего противника, и твари начали буквально рвать, нарубая в кровавый фарш. Всего боя секунд на 10, и я поднимаю еще 7 бойцов и 3 магов для своей армии, что уже движется дальше. Впрочем, и твари бездны не сидели сложа руки, получив оплеуху от моего духовного давления, они очухались, и отдельные отряды стремительно начали стекаться вместе, а набрав численность в 2-3 сотни голов, уже атаковать навстречу, как всегда без сомнения и чувства самосохранения, закидывая нас телами. И вынужден признать, подобная тактика все-таки работала. Оставшиеся 1500 монстров были не рядовым мясом, а элитой, включающей в себя до неприличия много чародеев, способных не только барьер вокруг себя поставить, но и в нашу сторону запустить взрывающийся аки-авиабомба огненный болид. Погонщики нежити пытались проклинать кадавры, подставиться под клинки так, чтобы залить хоть кого-то из моих девочек своей кислотной лимфой. Похожие на горгулей демоны силились отравить миазмами, но и это не все. Нашлись среди нежити и натуральные костяные гончие, твари, что напоминали крысиный скелет размером с корову, передвигающийся по любым поверхностям со скоростью хорошего конного галопа, к чему прибавлялись усыпанная бритвенно острыми зубами крокодилья пасти стремление первым делом наброситься именно на живых, то есть моих девочек. Встречались и твари вроде глубинного бурильщика, только слепленные из сплошного массива костей и плоти, отчего даже мне было сложно зарубить эту хрень, ведь у нее натурально не было слабых мест и никакие раны сами по себе ее не убивали, только изрубив многометровое тело на куски, и получалось его упокоить. Потому пусть мы и могли их выкашивать, но это отнимало время и силы, тем более что монстры, пусть и перли на нас и бросались в атаку без страха и сожалений, совсем уж дурными не были. Они вполне себе показывали тактические умения и знания городского боя, включающие такие приемы, как обход по параллельным улицам с выходом в тыл, обстрелы из окон домов и с крыш, даже резкие атаки во фланг пытались провести, но тут, как и с обходами, у них не задалось, чувствительность нашу никто не отменял. И тем не менее спустя целых полчаса такой мясорубки мы смогли зачистить местность только у одного держащего защиту здания, прикончив руководивший атакой легион мертвых, точно такой же, как в том некротическом данже у Гриноса, только крупнее и способный к магии. А еще тело его состояло из еще живых эльфов. И за это же время я успел уже несколько раз выдергивать и лечить Шиву, в последний момент кидать барьер света на зажимаемых близняшек или закрывать собой Неку. Хуже того, изматывая и отвлекая нас боем, демоны не забывали долбить в укрепленные точки, которые постепенно этой долбежке поддавались. В общем, несмотря на постоянно растущее число моих войск, ситуация складывалась очень напряженной, а городские улицы не позволяли даже остаться девочкам в стороне, пока с противником разбираются призраки, ведь если просто остаться на месте и пустить воинство эльфов вперед себя, то гончие и прочие твари будут целенаправленно двигаться к нам, наваливаясь со всех сторон, невзирая на то, наложили мы невидимость или нет, а если пытаться укрыться в центре кари, выстроенного призраками, то жди непрерывных атак с крыши из окон, включая прыжки вниз тех же костяных гончих. Логичным шагом было бы разделиться, отвлекая мобильные силы демонов, пока призрачные солдаты зачищают ключевые точки, тем более что войска бездны все-таки постепенно кончались, но разделяться в такой ситуации мне очень не нравилось. Ну не может нравиться мужчине идея, при которой спина его женщины оказывается не прикрыта от прорыва какого-нибудь очередного десятка костяных крыс с корову размером или аналогичных габаритов гноящихся горгулей, каждый палец на лапе которых что римский гладиус. Сложно в такой обстановке отказаться от непоколебимого строя эльфийских мастеров клинка. Сложно. И все же в тот момент, когда мы подошли к первой точке и увидели легион мертвых ур, 50 ранг, элитный, случилось то, что заставило меня поступиться чувствами. А именно, мы увидели, как демоны проломили участок магического щита вокруг здания. Наша последующая атака не позволила им прорваться в брешь, и, к счастью, гипотетические защитники успели залатать прореху, но стало очевидно, что если мы хотим взять по максимуму, то нужно разделяться. Идея мне не нравилась, но девочки правы, они авантюристки и воины, а не изнеженные барышни. Рыцарь огня, зову безымянного пока командира призраков, оставь 40 оборонять это здание, а сам с оставшимися силами двигайся туда. Я махнул в сторону изящного здания со шпилями, укрытыми золотистым силовым барьером. Наверное, это был храм или что-то в этом роде. Лаконично кивнул эльф и в пару жестов разделил свое воинство, без понуканий рванув в нужную сторону. Нырока, наложи на всех ускорение. Попытаемся прорваться к парку, не вступая в бой, указываю на третью точку, какой были то ли городские сады, то ли парковая зона, ныне укрытая древесным куполом, вершина которого была видна с возвышенности, по которым мы время от времени проходили. Сейчас отозвалась кота-девочка и, прикрыв на миг глаза, начала читать заклинание. В это время оставшиеся держать оборону призраки без всяких указаний со стороны принялись разделывать демонов, срубая с них рога и копаясь в останках убитого мини-босса, после чего один из мастеров клинка, которых у меня уже набралось несколько штук, поднес мне серое ядро, ощущаемое скоплением значительного объема мононегативного спектра, над которым система не преминула развернуть окошко описания. Ядро легиона мертвых. Класс. В. Тип. Материал. Магическое ядро из сплава нескольких сотен замученных душ с сущностью некротического демона-паразита. Содержит в себе часть магической энергии убитого демона и всех его жертв. можно хранить в инвентаре, использовать в ремесле, или продать. Цена в системном магазине – 1750 ОФ. Знакомая вещица, и помощнее той, что я когда-то использовал для создания руны стойкости, причем, быстрый взгляд во вкладку конструктора из магазина. Вариантов создания ценных артефактов даже больше, чем тогда. Кольца, амулеты, браслеты, диадемы и сережки, жезлы и заколки для плаща, формы были на все случаи жизни, а эффекты от плюс 200 маны с повышением скорости ее восстановления до защиты от негативной энергии и любого рода проклятия и усиления эффектов темной магии, но главным все еще была возможность создать руну, и не одну. Спасибо, поблагодарил я призрачного эльфа, отправляя трофей в инвентарь. Выбирать, что больше нужно моим девочкам, было сейчас не время и не место, а предлагаемая системой руна, увы, была пригодна исключительно для них, ведь я уже был много совершеннее, чем пусть и отожравшийся, но всего лишь какой-то демон-паразит. ВВ, с достоинством и непроницаемо жестким выражением лица поклонился эльф, коснувшись ладонью правой руки места напротив сердца, и отошел к остальным, что, в свою очередь, начали передавать мне срубленные рога. Перегрузка трофеев в инвентарь заняла как раз столько времени, сколько нужно было нырока, чтобы закончить накладывать на всех чары, а дальше был забег за малым не с крыши на крышу, как в каком-нибудь аниме, что выглядело бы сюрреалистично, если бы не обстоятельства. А обстоятельства были таковы, что мы едва не опоздали, и инфернальные твари вновь прямо на наших глазах пробили стену из неестественно плотного переплетения стволов в местном парке. Судя по наваленным вокруг щепкам и углям, вторженцы их рубили и жгли уже давно и не без успеха, однако раны на растениях довольно шустро затягивались. Но тут или атака оказалась слишком сконцентрирована, чтобы успеть зарастить, или защитники уже выбивались из сил. В любом случае в бой пришлось вступать сходу, отправляя очередной сияющий золотом серп энергики меча в гущу как демонических, так и немертвых заклинателей вокруг очередного легиона мертвых. Следующие несколько минут слились в непрерывную мясорубку, где густой, как кисель, воздух рвался в клочья об полотно взрывающего пространства на сверхзвуковых скоростях меча, золотая монопаладина сплеталась с черными серпами теневой энергии близняшек, боевой клич Марга, Мара, Марай, гремел в унисон со взрывами магических стрел и наполненным силой голосом лучницы Барда, а голубые ветви цепной молнии перемежались потоками нестерпимой стужи и пылающими болидами огненных шаров. Мы взломали порядки отродий бездны, в секунду обрывая десятки жизней и их подобия, падали немертвые маги и козлоголовые некроманты вместе с трехметровыми жирными погонщиками нежити, угасал зеленый огонь в глазах закованных в латы эльфов, что носили имена то рыцари огня, то мастеров клинка, а то и вовсе паладинов, неизменно проклятых, и вот мой напитанный светом меч врубается в тушу самой мерзкой твари из всех присутствующих, чье тело буквально состоит из искаженных агонии и еще живых лиц. И я щедро вливаю в клинок ману, пропекая тушу в прах от корки до корки, после чего, восстаньте. Я сам не заметил, как перешел на язык драконов, всем естеством вложившись в этот приказ, вслед за чем туша твари просто взрывается, заволакивая все вокруг густым голубым туманом. И сотни призрачных эльфов дружно бросаются на еще живых демонов, часто не успев даже до конца сформировать свои тела. Внимание! Количество поднятых призрачных солдат превышает возможности поддержания их статуса существования. По завершении тренировочного подземелья все призрачные солдаты, на которых не хватает ячеек в вашем духовном хранилище, будут принудительно освобождены, и их души вернутся в естественный круговорот, отправившись во владение богов, которым они поклонялись при жизни, или на перерождение, в зависимости от конкретной ситуации и состояния души. Рекомендуется самостоятельно провести отбор и оставить наиболее полезных. Появившееся в поле зрения предупреждение системы не задевает сознание, куда важнее то, как волна призраков смела наседающих демонов, часто просто разрывая их на куски, так, что нам даже вмешиваться не приходилось. И вот когда последнее отродье бездны упало, стало видно, что на этот раз я поднял не только воинов, женщины, дети очень редкие, но все же старики, мирные горожане в совсем не боевой одежде и без единого подобия оружия в руках, и все они вновь начали вставать на колени, изливая в мою сторону по связи душ благодарность, какую просто невозможно выразить словами. Даже неразумные младенцы, чьи маленькие тела сформировались на руках матерей, и карапузы, едва научившиеся стоять на ногах, жмущиеся к явным родителям, держа их за элементы одежды. Все они знали, какие муки претерпели и кому обязаны освобождением. И я не знал, сколько столетий они были в руках демонов. Они сами не знали, успев забыть почти все о себе, даже самосознание у многих было собрано из осколков только воли и моей силы, моей власти над аспектом души. Но вот их чувства, их эмоции, что изливались сейчас на меня, они не были следствием воздействия системы, не были прописаны ради верности, они на самом деле пережили все это. Ядро предыдущего легиона мертвых возникло в ворохе золотых искр на моей ладони. В голову постучались мысли о руне, которую я хотел сделать, но хотел я этого не так, не такой ценой. А потому пальцы сжались сильнее, а с уст слетел новый приказ на языке драконов, синхронно с которым в ядро вошла моя сила. Вспышка. Порыв густого тумана. И вновь вокруг женщины и дети, обыватели и старики. Эти паразиты, похоже, любят самых беззащитных. Проститесь друг с другом, не то чтобы стараясь не смотреть на лица своих девочек, но как-то так получилось, что несмотря на них, хоть и чувствуя их взгляды на своей коже, обращаюсь к духам. Я не смогу удержать всех. Скоро вы отправитесь к своим богам или на перерождение, я сам не знаю точно. Устного ответа не пришло, но эмоциональный заставил меня поспешно отвернуться и прикрыть глаза. Они не хотели уходить, очень сильно не хотели. Я чувствовал, как по рядам призраков прокатились волны скорби и натуральные рыдания. Однако меня никто не обвинял и не упрашивал, просто они уходили в смерть и знали это. Знали, что уже не будут прежними, даже если переродятся, не продолжат эту жизнь и не отомстят. О, последнее чувство было самым особенным. Как яростно они жаждали мести, как мечтали выпотрошить тех, кто сотворил это с ними и их детьми. Даже матери, что со слезами на глазах сейчас качали на руках фантомы, созданные из осколков замученных душ их детей, всем существом мечтали взять в руки оружие и пойти убивать демонов вместе со мной. Непокоя жаждали мучимые веками души, но крови. И хотя я не мог слышать их разговоры между собой, но я отчетливо чувствовал, как завидуют гражданские тем, кто останется, и как просит их отомстить.